67. Мужчина убит кирпичом, женщина задушена. До того, как полиция привезла ее обратно, чтобы начать вторую стадию расследования, Эмбер никогда не была в саду дома номер 82. Она видела заднюю половину участка только из кухонных и лестничных окон и знала ее лишь как кусок заброшенной, некрасивой и в то же время необъяснимо плодородной земли, окружавшей забросанную мусором террасу. Сейчас терраса представлялась в ее воображении грязной береговой линией между домом и буйством диких лоз, плодов и сорняков, достигавших почти человеческого роста и тянувшихся до задней ограды сада. Но полиция долгое время не верила, что ее отношения с садом были столь мимолетны. Журналисты уж точно были убеждены, что это не так, и вследствие этого общественность также уверилась в плотной связи Эмбер с убийствами. Только назначенное самой себе лечение работой стало действенным избавлением. Рассказать собственную историю, подлинную историю, которой большинство отказывалось верить с помощью Питера Сент-Джона, а потом пересказать ее снова с помощью режиссера-документалиста Кайла Фримана в фильме «Тьма ближе, чем свет», после чего добавить веса художественной адаптации своей книги «9 дней в аду», взяв на себя роль исполнительного продюсера. На 9 дней в аду до сих пор стекали зрители по всему миру, а в Британии фильм не сходил с экранов уже 4-й месяц. Это была лишь интерпретация ее истории, но Эмбер признавала, что художественное кино реабилитировало ее образ сильнее, чем освобождение из-под стражи и вердикт по итогам коронерского расследования. Фильм показывал ее в роли невинной жертвы, роли, в которую наконец-то начали верить, к разочарованию столь многих, для кого 15 убийств и неисчислимое количество изнасилований были недостаточной сенсацией. Им нужен был живой козел отпущения, чтобы излить на него свою желчь, а в некоторых случаях – похоть. Но вернувшийся к Эмбер статус выжившей жертвы никогда не будет признан или поддержан всеми. Ей достаточно было заглянуть в интернет, чтобы это понять. Хотя возвращение к мельчайшим деталям пережитого и всего того, что было обнаружено на Эдж-Хилл-Роуд, и оказалось настолько болезненным и выматывающим, что дважды чуть не довело ее до нервного истощения, но в конечном итоге это был правильный и результативный процесс. Для Эмбер книга и фильмы не были развлечением, они были свидетельскими показаниями. И правда, в конце концов, сделала ее очень богатой. Эмбер закрыла глаза и вспомнила свои первые задыхающиеся, путанные рассказы в полицейском участке Перри Бара. Как она рыдала от облегчения, ужаса, печали и отчаяния, когда пыталась сообщить, высказать так много и одновременно. Она стиснула веки и двинулась дальше. Ее раны залатали, а одежду, испачканную кровью трех разных групп, забрали и упаковали в пакеты для вещдоков. Через несколько часов после ее ареста за убийство Драча она рассказала назначенному ей солиситору и детективам, которые первыми допрашивали ее, что по ее представлениям Райан Мартин и проститутка из Албании, известная ей как Маргарита, были похоронены в саду и, возможно, завернутыми в пленку и, возможно, под дубом. Она была права в обоих случаях. У двух из последних трех жертв дома обнаружились тяжелые черепно-мозговые травмы. Райана Мартина избили ногами до потери сознания, а затем добили кирпичом. Его пришлось опознавать по характерному родимому пятну на левой лодыжке. Девушка, известная ей как Маргарита, также перенесла тяжелую травму головы, но умерла от удавления петлей. Убийца оставил садовый шпагат на шее внутри ее полиэтиленового савана. Катушку шпагата, от которого отрезали удавку, нашли в кухне заброшенной квартиры на первом этаже. Пресса в то время еще не знала, что в отличие от всех остальных жертв, чьи высохшие и расчлененные остатки вскоре обнаружат и вернут на свет из разнообразных неосвещенных могил, разбросанных по территории дома, только Маргариту и Райана закопали полностью одетыми. Единственной другой чертой, отличавшей их от убийства, были отсутствующие волосы и зубы. Когда недельной давности труп извлекли из неглубокой могилы, оказалось, что заметную часть волос Маргариты срезали после смерти. Райан потерял 6 зубов, 2 из верхней челюсти, 4 из нижней. Эксперты-криминалисты нашли лишь 4 зуба. На протяжении большей части расследования это не считалось значимым по сравнению с тем, что вскоре раскопали, в буквальном смысле этого слова, в том же саду. Дознание служило только для того, чтобы записать известные факты дела и детали тяжелого опыта Эмбер. Что были готовы принять лишь немногие, так это более старую и значимую тайну, о которой она говорила и которая осталась неразрешенной. Роль, сыгранная в истории украденными зубами и волосами, не будет разгадана, пока не поймают Фергала Донегала. Или, как надеялась Эмбер, пока его собственные никчемные останки не обнаружат вместе столь же одиноком и жалком, как то, где он похоронил своих жертв. Эмбер закрыла глаза и сжимала кулаки до тех пор, пока ногти не впились в ладони. Переживание всего этого заново будет самой тяжелой частью одиночества в доме. Боль в ладонях вернула ее в настоящее. Она открыла влажные глаза и взглянула на следующий заголовок.